кем пили в прошлый раз. В общем, беду он мне сделал. Или, может, это ты? Урод! Урод противный! Визжала и мешала говорить подруга. Фуфачев ударил ее пару раз. Она упала, стала выть, но тихо. Так, может, это ты? Наступал Фуфачев на Любку. Точно ты! Отдавай, курва! Отдавай, а то хуже будет! Отдавай! Мне врачи пришьют! — Да чего, чего? — кричала Любка. — Не брала ничего. — Идите своей дорогой, гражданин. Мы вас не знаем. — Ну, курва, отдашь или нет? — Фуфачев! — вдруг закричала Любка, обращаясь к двери. — Фуфачев! Где ты мотаешься? Меня тут убивают без тебя! Фуфачев обернулся и увидел человека, кого-то очень напоминающего. Кажется, именно с этим гадом они и пили. — Так, — сказал Фуфачев, — я его ищу, а он сам руки идет. Он поднял с пола бутылку и пошел на Неделина. — Давай, падла, ну? — Остынь, — сказал Неделин. — Я для этого и пришел. — Ты уйдешь только мертвым. — Пойдем на кухню, — пригласил Неделин. Они закрылись в кухне. Фуфачев дрожащими пальцами стал расстегивать брюки, чтобы показать Неделину свой ужас. — Знаю, знаю, — сказал Неделин, — не трудись. — Сейчас все будет в порядке. — Смотри мне в глаза. — Я тебе сейчас... — Смотри в глаза, — я сказал. — Ну, тверже смотри. — Ну? — Я? — Это ты. — Понял? — Нет. — Я — это я. И не надо мне мозги. Ты мне верни, что было. Я — это ты. Смотри мне в глаза. Говори, хочу вернуться в себя. — Хочу вернуться в себя, — послушно сказал Фуфачев, вдруг поверив твердому человеку. — А я тем более, — сказал Неделин. И они обменялись. — Что чувствуешь? — спросил Неделин. Фуфачев схватился рукой и радостно сказал. — Все чувствую. Миленький ты мой. Родной ты мой. — Теперь в зеркало посмотрись, — сказал Неделин. — А, иди ты! Хвали Бога вообще, что ноги унесешь, курва! Ты зачем это сделал? Что за шутки? — Ладно, прощаю. Надо выпить по этому поводу. — Надо, надо. Тут же явилась... В двери кухни Любка. — Любушка моя! — закричал Фуфачев, но Неделин выставил ее из кухни. — Слушай меня внимательно, — сказал он Фуфачеву. — Так получилось, что я был вместо тебя. Матушку твою схоронил. — Чью? — Твою же, говорю. — Разве померла? — Померла. Рыдать будешь после. Схоронил я ее всю честь по чести. Вернулся к жене. Мы теперь в мамином доме живем, то есть ты с женой живешь. Она у тебя замечательная женщина. Ленка-то курва. Значит, это она с тобой живет? С тобой. Это как? А когда мама померла? Она считает, что Фуфачев — это я, то есть что я — это ты. Потому что я временно был в твоем теле. Игра природы. Я марсианин. В общем, она нарадоваться на тебя не может. Ты не пьешь. Ты устроился на работу. Вот трудовая книжка, смотри. Видишь запись? Принят такого-то в вагоноремонтные мастерские слесарем 5-го разряда. Ты, оказывается, классным рабочим был. И опять будешь. То есть это как? Повторяю. Я некоторое время был вместо тебя. У тебя замечательная жена, чудесные дети. Только их воспитывать надо. Сейчас ты пойдешь к ним. Я отлучился костюм купить с аванса. Мне аванс сегодня дали. Я 4-й день уже работаю. Аванс отвалили, понял? Вот тебе костюм, бритва, лосьон даже, чтобы ты вонял хорошо. Вот конфеты детям. Вот духи для Лены. Понял меня? — Угу, — сказал Фуфачев, ничего не понимая. Я тебе даже так скажу —